Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго. Очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливца все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его. Всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух-трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски, нарочито по-солдатски кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна. Громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество. И опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но с ними как-то вскользь. Они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляя в свое обращение к нему его имя. «Совершенно верно, Алексей». «Нет, ты не прав, Алексей. Видишь ли, Алексей, дело в том, Алексей». Все молодое уже исчезло в нем. С ним это случилось очень быстро. Цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше. Его уже называли унтером. На лице появилось много морщин, во взгляде что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним ни в гостях, ни в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике, без восторгов которой он просто жить не мог, часто грубил. На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, сама Ермолова и уже старая в ту пору, подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили. «Вот, Максим Алексеевич, Алексей Максимович, вот я вам!» Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее. «Я хотела выразить вам, Алексей Максимович». Он, мрачно усмехнувшись в стол и по своей привычке дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из книги Иова. «Доколе же ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня настолько, чтобы слюну мог проглотить я». А что, если бы его отпустили? Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в народности одежды, Андреев, скиталец и прочие подмаксимки тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо. Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму. Были и дела у нас с ним. Я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знания». Участвовал в сборниках «Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров. Прочие, больше всего из-за марки «Знания», тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в сборниках «Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа. Он – 1000 рублей. Большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство. Начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни. Ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая –